завела акварелью цвета утренней звезды. Нарисуем наше счастье, я и ты. Я таю и мечтаю только об одном, чтобы жизнь красивую нам прожить вдвоем. Всегда. Подарила, не спросила, отдала свое сердце без остатка для тебя. Дни и ночи наяву или во сне, просто помни, просто думай обо мне. Я таю, расцветаю только для тебя. Я твоя любимая, навсегда твоя. Ты мой единственный, данный мне судьбой. И душой, и мыслями я всегда с тобой. Долгими дорогами нас свела судьба, чтоб однажды встретиться раз и навсегда. Однажды встретиться раз и навсегда. Всегда.